Глава 19. Я зашла в знакомый двор и огляделась. Машины такси не было. Интересно, Вадим еще посещает свою любовницу или завязал? С такой женой, как Вера, скорее всего, пришлось заветный адресок затереть в своей памяти от греха подальше. Я поискала нужный дом, вычислила подъезд, в котором находилась квартира, указанная на листке. Дверь в подъезд была закрыта. Я больше не мялась, а решительно подошла к двери и набрала нужный номер домофона и нажала кнопку «Вызов». Никто не ответил. Я несколько раз повторила попытку, но никто не спешил открывать дверь. Досада росла, но я не теряла решимости. Если не могу попасть в нужную квартиру, пойду опрашивать соседей. Я начала звонить по другим номерам, пока какой-то добрый человек не впустил меня. Я поднялась на третий этаж и позвонила во все двери, удивляясь своей решимости. Мне, наконец, повезло. Одна из дверей открылась. На пороге стояла дородная женщина неопределенного возраста, прыгающего где-то на шкале от 25 до 45 лет. Она спросила: «Что надо?» «Я ищу ваших соседей из 15-й квартиры. Вы, случайно, не знаете, где они?» «А с чего я должна знать? Эта квартира сдается посудка». «В смысле?» «Не поняла я». «Посуточная. Тут живут все, кто не попадя. Бордель, одним словом». «А у вас нет номера хозяйки?» «А тебе зачем?» «Да вот хочу узнать, что почем, да снять. Район больно хороший, спальный, тихий». «Не по карману тебе будет там жить». Мерзкая баба пристально меня оглядела, а потом захихикала. «Наша Маринка любит богатеньких. Она убогим квартирку свою никогда не сдаст». Хотелось втащить этой женщине по самое не хочу, но я понимала, что силы неравные, и, скорее всего, после нашей схватки я отъеду в лучшем случае в больничку, а в худшем – к подругам Розе и Свете. Было рановато сдаваться, поэтому я пропустила хамство мимо ушей и сказала: «Я не для себя спрашиваю, у меня начальник есть, богатый. Ему надо, чтобы от семьи отдыхать». «Ладно, подожди», — сказала баба и закрыла передо мной дверь. Через 5 минут она вышла и протянула мне листок с номером телефона. «Не забудь сказать, что от меня, от Люси. Она мне процент дать должна за помощь». «Спасибо», — сказала я, но дверь передо мной давно закрылась. Я вышла из подъезда и уселась на лавку, достала мобильный телефон и вбила номер. «Алло!» – раздался писклявый голос в трубке. «Марина?» – спросила я. «Да, а кто это?» «Я звоню вам по поводу квартиры, хотела бы снять у вас. Мне ваша соседка дала номер, Люся, из 13-й квартиры». Через 20 минут ко мне подошла молодая и очень ухоженная женщина. Она была невысокого роста, поэтому со стороны легко походила на ребенка. «Вы Василиса?» «Да». Она внимательно меня осмотрела. «Вы ведь знаете мои условия. Квартира посуточная, оплата вперед. Подписываем договор от руки, и вы оставляете залог. Если все нормально, то залог я потом возвращаю. Если нет, то вычитаю из него сумму ущерба». «Хорошо, условия меня устраивают», – сказала я. «Но мне нужно посмотреть квартиру. Я не для себя, а для начальника ищу. Если что-то будет не так, мне влетит по первое число». «Ах, для начальника», – облегченно улыбнулась Марина. «Ну тогда пойдемте. Квартира у меня хорошая, район тихий. Уверена, ваш босс будет доволен». Мы снова поднялись на третий этаж. Марина достала ключи и открыла дверь. Я мысленно присвистнула. Квартира и впрямь выглядела шикарно. Просторная, светлая, чистая. Несмотря на то, что съемная, да, судя по словам соседки Люси, повидала немало жителей. Квартира выглядела как дорогущий номер в гостинице. Марина заметила выражение моего лица, поэтому сказала: «Я держу марку. Знали бы вы, какие люди у меня снимают жилье. Не всем хочется жить в гостинице. И не всем нужно людское внимание. Тут спокойный райончик, соседи хоть и не элита, но жить не мешают. Тихонько пришел, тихонько ушел. Никто и не заметил». Только тут до меня дошло, что она имеет в виду. Это не просто квартира, а комната свиданий. Для людей, которым повышенное внимание не нужно. Но и дура же я. Да, правду о жильцах будет узнать очень сложно. Моему шефу именно такое место и надо. Для встреч и отдыха от семьи. От жены бегает, засранец. А любовница его тоже какая-то непростая штучка. Я подробностей не знаю, и шеф не хочет гласности. Вот, послал мне гнездо для себя присмотреть. Он птица высокого полета. «Не он первый», — усмехнулась Марина. «И как только успевает, не понимаю. Жена уже третьего родила от него, а его все не остановить». «Да, бывает», — не поддержала мои откровения квартирная хозяйка. Я стала осматривать квартиру в попытке потянуть время и узнать что-нибудь о жильцах. «А ключи? У предыдущих владельцев ключей не осталось? Мой шеф парень состоятельный, не хотелось бы проблемы». «Не переживайте, предыдущий жилец вряд ли стал бы воровать чужие вещи. У него своих, хоть отбавляй». «Да, что, тоже богатенький?» «Еще какой! Хотя тоже скрывался. Квартиру отправил снимать своего водителя. 4 месяца оплачивал посуточно. Вот только недавно срок истек». «А как вы узнали про водителя?» — спросила я с любопытством. «Так я рядом живу. Не то чтобы мне интересно, но все же приглядываю за квартирой. Мне проблемы не нужны. Увидела его и своим глазам не поверила». «Почему?» «Потому что у него и квартиры, и дом, а он для любовных встреч снимает». «И что же тут удивительного?» «А то, что он не женат, и прятаться ему не от кого. Мог бы хоть со всем городом встречаться разом, никто бы и слова не сказал. Завидный жених, ему бабы только рейтинг поднимают. В бабе, скорее всего, дело». «Вы хотите сказать, что она замужем? А зачем еще прятаться?» Я задумалась. «Да, вы правы». Меня так и подмывало спросить: «Имя, имя, сестра, скажи его имя». Но я понимала, что она не ответит. Хотя по рассказу можно догадываться, что это какой-то очень влиятельный и известный человек в нашем городе, раз она его узнала. Какое отношение он имеет к Свете? Вот в чем вопрос. «А вы эту женщину никогда не видели? Она тоже какая-то известная дама?» «Нет, я его всего-то пару раз засекла. Ну что, залог вносить будете?» «Можно я сфотографирую, покажу моему начальству, а потом уже точно дам ответ?» «Фотографируйте», – кивнула Марина и пошла за мной по квартире. Я наделала 30 фотографий. И попыталась выудить из квартирной хозяйки еще хоть какую-то информацию, но не добилась никакого успеха. Мы вышли из дома и разошлись. Я побрела в сторону остановки, Марина, видимо, отправилась домой. Я завернула за угол и остановилась. Надо было подумать, как мне разузнать, почему этот адрес был у Светки и что за тип снимал тут квартиру. Я не знала, что делать. Во рту ощущался вкус поражения. Или мне просто очень хотелось есть? «Ну что, договорились о квартирке?» Барышня из 13-й квартиры смотрела на меня и ухмылялась. «Да боюсь, будет не по карману. Мой начальник хоть и богатый, но не такой, как прежний жилец». «О да, тут не поспоришь. Но вообще в нашем городе много ли людей богаче Крутого?» Я вросла в землю. Сердце учащенно забилось, от неожиданной загадки. «Ты чего побледнела?» – спросила меня Люська. «Да нет, ничего, просто устала. Болею я». «Оно и видно, что ты больная, дохлая. Химия?» «Что?» – не поняла я. «Рак? У меня папка от рака помер. Выглядел, как ты в последние свои недели. Правда, что не ходил?» Я кивнула. «Может, пойдем ко мне? Чаю налью тебе. Или скорую вызвать? Ты совсем на человека не похожа». «Да нет, не надо. Сейчас отдышусь и пойду. Подскажите, пожалуйста, а даму, с которой круто встречался, вы не видели?» Люська улыбнулась. «А как же? Мельком, конечно. Она то в косынке, то в очках. Но я же рядом живу, так что все про всех знаю. Интересно же. Понимаешь, в очереди таких людей не встретишь. А тут на одной лестничной клетке с самим Крутовым. Его ведь каждая собака знает. Постоянно на виду, красавчик. Конечно, я интересовалась». «Вот это везение», – подумала я и полезла за телефоном. «Здесь ее нет?» Я нашла фотографию, на которой стояли Машка, Роска и Светка. Люся внимательно рассматривала снимок. «А увеличить лица можно?» Я увеличила. «Вот это похоже, но не скажу точно. Я же ее только со спины в основном видела. По лицу не сильно скажешь. Но волосы похожи. Я вот сумку смогу тебе описать. У нее такая красная, яркая, лаковая, с золотой пряжкой и ручкой. Дорогая сумка, натуральная. Не то что подделки на рынке на раскладушке. Очень мне эта сумка понравилась. Я и себе купила похожую». Люся показала мне свою торбу, а я вздохнула. Светка никогда бы не позарилась на такую пошлость, но действительно, что-то общее в этих сумках было. Я оперлась о стену дома, потому что сил стоять у меня больше не было. «Эй, ты чего? Плохо тебе?» «Нет, просто голова закружилась». «Ну ты смотри, а то пойдем ко мне. Я знаю, как это тяжко». «Что?» «Папка мой в последнее время и ходить не мог. Все силы из него выжрал рак проклятущий. Ненавижу его. Забрал у меня самое дорогое. Пойдем, можешь даже прилечь отдохнуть». «Спасибо», – искренне сказала я. «Вы очень хорошая, и сумка у вас прекрасная». Люся заулыбалась. «А то я, когда ее увидела, сразу решила – возьму». «Когда живешь рядом с такой квартиркой, где миллионеры расхаживают, надо держать ухо востро. Не всем так везет. Надеюсь, твой начальник – видный мужик». «У моего начальника трое детей», – улыбнулась я. «А кого это когда останавливало?» – рассмеялась Люська и добавила. «Если тебе моя помощь не нужна, то я пошла, а то скоро моя передача начнется».